почище рыльцем. А уж какие проворные, под стать любой немецкой кухарке. А заметил ли ты, Усачев, часовых у наших дверей? Попадись этакому черту в лапы и замнет, как лыка. И ведь штука-то не в росте, да не в силе, ваше благородие. Вот как мы ходили под турку, так уж каких дюжих парней выставил против нас бусурман? А что, взяли? Бывало, как закричат «Алла! Алла!» да бросятся вперед, словно лес двинулся, а мы только «Стой! Равняйсь! Штык вперед!» Да и в ус себе не дуем. Бусурман покричит, повертится, а на штык идти нет охоты, так и наутек. Мы тут-то и насядем, да давай погонять. Но ведь мы здесь одни, — сказал Митрофан, повесив голову. Вот в том-то и беда. Будь здесь наша дивизия, да что, будь здесь один наш полк с нашим бравым полковником, царство ему небесное, так мы всю эту сторону забрали бы на царя. А теперь воля Божья. Отдохните-ка, ваше благородие. Утро вечера мудренее. Глава 6. На другой день женщины принесли завтрак, состоящий из нескольких молочных блюд, и отперли ставни. Назначенный приставом к земным странникам немедленно явился и просил их одеваться и ехать в правление для публичного допроса. Они поехали в закрытом экипаже в другое здание, провожаемые толпою вооруженных лунатиков среди бесчисленного народа, толпившегося на улицах. У входа тоже стояли толпы, особенно множество женщин, которые с любопытством смотрели на земных жителей, имевших голову лунных птиц. Вообразите себе, как бы мы дивились на земле, если каким-нибудь физическим переворотом к нам занесены были жители другой планеты с головой земных птиц и телом, обросшим медвежьей шерстью. Везде, где есть мысль и рассудок, там для противоположности есть бессмыслие, безрассудность и чадо их предрассудки. Внезапное появление жителей Земли в Луне иные из лунатиков почитали счастливым, другие — несчастным предзнаменованием, точно так же, как у нас в Европе в средние века рождение урода почиталось знамением, угрожающим бедствиями, и навлекало на несчастных родителей мщение невежд и суеверов. Большая часть лунатиков не верили даже, что это жители Земли, а почитали наших странников или злыми духами, или чародеями, и поговаривали о том, как бы извести их. Эти толки заставили градоправителя принять меры осторожности, и после допроса пришельцев обнародовать все до них касающееся. За огромным столом сидело около 50 лунатиков, обвешанных пестрыми лоскутками тканей и металлическими игрушками отличной отделки. Эти лоскутки, игрушки и погремушки заменяли место одежды и знаков достоинства, как пуговицы, кисти и перья у китайских мандаринов. Собрание состояло из высших чиновников и первых ученых города. Митрофану и Усачеву подали кресла и велели сесть возле секретаря, перед которым лежали черные листы, нечто вроде бумаги. И стояла стлянка с белыми чернилами, то есть напротив, как у нас.